Я его видел вчера в пабе. Лыка не вязал. Я сразу понял, что тут что-то не так. Но он был не в том состоянии, чтобы разговаривать. По его тону Саша почувствовала, что сын что-то утаивает от нее. Глядя на него в упор, она задала вопрос, который ее терзал. Он был один? Слова дались ей с трудом. Грудь стиснула, в глазах зарябила. Ксавье молчал целую вечность, а потом качнул головой. Была с ним какая-то дурочка. Наверное, там же и познакомились. Это ничего не значит, мам. Он был пьян. Уверен, он ее даже не знает. Про поцелуи Ксавье говорить не стал, про юный возраст подружки Лайма тоже. Но и сказанного хватило, чтобы Саше словно нож вошел в сердце. Стало быть, все действительно кончено. После такого известия настроение ее было испорчено в конец. Вся поездка для нее прошла как в тумане, но Ксавье тут был не виноват. Просто Лайм ушел, и все. А она ни о чем другом не могла думать. Две недели они провели в Сен-Тропе, общались с друзьями, ходили на пляж и по ресторанам. Обедали обычно в клубе 55, пили коктейли в баре «Горилла». А еще, когда приехала Татьяна, женщины совершили налет на магазины. Саша была погружена в свои переживания, а Татьяна была холодна с матерью. Имя Лайма в разговорах не всплывало. Ксавье тоже не решался о нем заговорить. Он видел по глазам, как страдает мать, даже когда она делала вид, что все в порядке. А это происходило почти все время. А вечером, уходя к себе в номер, Саша горько плакала в подушку. Ей страшно не хватало Лайма. И одновременно она понимала, что никакой силы его не вернуть. Оставалось только покориться судьбе. Она не могла позвонить и предложить ему приехать. В таком случае немедленно уехала бы Татьяна. Саша не хотела рисковать. Да и теперь уже было поздно пытаться. Знакомые несколько раз приглашали их провести вечер вместе. Саша согласилась только тогда, когда это были ее ровесники или клиенты, но даже сидеть и вести беседу было ей мучительно тяжело. Хотелось тайком уползти в какой-то тихий уголок. Такого с Сашей еще никогда не было. После смерти Артура она несколько месяцев жила затворницей. Теперь она снова вращалась в обществе и делала вид, что у нее все в порядке. Но это было для нее невыносимо. Она пыталась себя занять, но ничто не приносило утешения. Она рвалась к Лайму и понимала, что он больше ей не принадлежит. Она не звонила. Он тоже. Каждый вечер Саша представляла себе, как он кутит в барах в обществе молодых женщин. К тому моменту, как они взошли на зафрактованную яхту, она совершенно извелась. И только покинув город и выйдя в море, вздохнула с облегчением. По ее совету и Ксавье, и Татьяна пригласили своих друзей. Они весело проводили время. Развлекать их не было никакой необходимости. Можно было лежать с закрытыми глазами на палубе, в кормовой части, думать о Лайме и снова переживать свое горе. Когда по вечерам молодежь сходила на берег, Саша оставалась на яхте. Она говорила, что не хочет портить им веселье. На самом же деле у нее просто не было сил ни с кем общаться. Ей нужно было настрадаться в волю. В Портофино она ненадолго сошла на берег. Они поужинали в Сплендидо, и в кои-то веки она согласилась пойти с молодежью развлекаться. Но, несмотря на героические усилия, вид у нее был такой несчастный, что она, сославшись на головную боль, отправилась на яхту. «Мама не заболела?» — забеспокоилась Татьяна, вернувшись. Ей было невдомек, что это она стала причиной Сашиного горя. Или она сделала вид? Ксавье пока не знал. «Нет, не заболела», — ответил брат. «Она переживает. Впервые ее такой вижу после папиной смерти». Ксавье посмотрел на сестру с упреком, а та ничего не сказала. «Ты и Тати ей здорово подгадила. Она этого не заслужила. Перед самой поездкой они с Лаймом расстались». Он переживал за обоих и был убежден, что они искренне любят друг друга, какая бы ни была у них разница в возрасте. В тот вечер, когда он случайно увидел Лайма, тот тоже был в ужасном виде. Только проявлялось его плачевное состояние иначе, чем у Саши. Он вел себя вызывающе, а она страдала молча. Татьяна в ответ на слова брата